появляется много уточняющих слов, таких как «хватит», «больше», «меньше», «еще». Полные фразы малыш произносит с явным удовольствием. Однако заметно, что его интересует не столько название предметов, сколько их существование. Он так часто задает вопрос «почему?», что в конце концов сам привыкает к словам «потому что». К трехлетнему возрасту в речи малыша начнут активно появляться прилагательные, но об этом поговорим позже. Как изменился наш ребенок? Такие слова можно часто услышать от родителей двухлетнего малыша. Ни в каком другом возрасте эта фраза не будет так справедлива, как в отношении двухлетнего ребенка, особенно при сравнении с тем состоянием, которое было 6-9 месяцев назад. Умение говорить полностью изменяет жизнь ребенка. До сих пор он жил изолированно в своем маленьком мире. Благодаря речи он стал проникать в ваш мир, познавать мир взрослых. До овладения речью только родители могли понимать малыша, потому что они привыкли к его лепету. Теперь же ребенок может общаться со многими людьми. Конец 213 страницы. Спрашивать, объясняться, подражать, отвечать, а также другие новые возможности вселяют ребенку 2,5 лет уверенность в себе, придают непринужденность. Он очень доволен этим новым состоянием своей независимости. А помните, как он сердился, когда учился ходить? Умение ходить и говорить помогли малышу стать полноправным членом своей семьи. Обычно к этому возрасту малыш так хорошо осваивается в своей среде, что его родители в этот период начинают думать о рождении еще одного ребенка. Детские игры и некоторые советы родителям. Не принуждайте ребенка играть с другими детьми, если у него нет такого желания. 2,5 года – возраст параллельных игр. Каждый играет со своими кубиками, машинками, куклами, безостановочно разговаривая сам с собой, не прислушиваясь к себе, но и не стесняясь других. Если случайно дети этого возраста начинают играть в одну и ту же игру, то скоро могут появиться слезы. В этом возрасте дети любят общество взрослых людей или детей постарше себя. Им нужны люди, умеющие ответить на их бесконечные вопросы. Малыш находится в постоянном поиске живого объяснения всех незнакомых предметов и явлений. Если 5-летняя девочка сердится на то, что младший 2-летний братик не хочет с ней играть, то девочке надо объяснить. Он любит тебя. Но ему еще не интересно играть с тобой. Многие дети этого возраста любят играть одни. Через несколько месяцев вы станете лучшими друзьями. Не сердитесь, когда малыш не отдает другому ребенку свою машинку. Он сейчас познает, это принадлежит ему, а это другим. Если ребенок спокойно разговаривает сам с собой, не мешайте ему, не прерывайте его, не портите ему настроение. Когда малыш пытается раздеваться сам, то подбадривайте его. Ваш ребенок, мальчик или девочка, хочет помочь вам с уборкой. Не говорите ему, что он слишком маленький. Иди лучше поиграй с кубиками. Дайте ему щетку, тряпку, веник. Покажите, как ими пользоваться. Малыш будет горд от того, что может помочь взрослому человеку. В возрасте 2-2,5 лет у детей появляется чувство восприятия музыки. Ребенок может внимательно слушать проигрыватель. Вначале он начинает подпевать, при этом, естественно, фальшивить. Если вы заметите интерес у своего ребенка, то давайте ему время от времени послушать хорошую музыку. В будущем он будет за это очень признателен. Малыш бегает. Во время бега может смотреть налево и направо, бросать шарик рукой, а ногой ударять по мячу. Чтобы подняться, когда сидит на полу, наклоняется вперед. Любит прыгать со скамьи или со ступенек лестницы с помощью руки взрослого. Помогая себе обеими руками, одной держит бумагу, другой карандаш, рисует неправильный круг. Подражая маме, ребенок кормит мишку или куклу.